Глава шестая. Тобиас бродил по мексиканскому кварталу, изредка останавливаясь у магазинов и вглядываясь в витрины. И хотя ночь выдалась спокойной, он все равно чувствовал, как тревожно плещутся волны у берега. Тобиас прошелся по берегу Либертад и остановился у магазина Мануэля Гротто, торговавшего церковной утварью и сувенирами. Исадора шла именно этой дорогой к океану. Или ее привезли сюда уже мертвой. Но к последнему прибежищу она перемещалась именно этой дорогой, — размышлял следователь. В кратком отчете патологоанатома сообщалось, что смерть наступила от единственного ножевого ранения в сердце. Вопрос состоял теперь в том, чтобы выяснить, была ли она убита где-то в другом месте и перевезена сюда, или же встретила смерть прямо на пляже. Допустим, она шла на ночное свидание к неизвестному. Но ведь расстояние от каньона Эсмеральды до пляжа не меньше 6-7 миль. Возможно ли это? Если только предположить, что она находилась в наркотическом опьянении. Не исключено также, что кто-то намеренно выслеживал ее и шел за ней по дороге смерти. «Ну-ка давай еще раз прокрутим возможный сценарий», — решил про себя Тобиас. По какой-то ей одной известной причине Исадора Шарп совершает путешествие в темноте ночи. Может быть, в этом нет ничего необычного? Ну, давай представим на минуту, что она страдала бессонницей, решила прогуляться по свежему воздуху и встретилась лицом к лицу с безымянным убийцей. Просто навстречу ей попался человек с ножом в руке. Теперь еще раз. Итак, он убивает Исадору Шарп, затаскивает тело в автомобиль и отвозит его к пляжу. Внутри спальни Исадоры все в полном порядке, никаких следов борьбы. Если ей и пришлось бороться в эту роковую ночь, разве что только с бессонницей. Впрочем, то, что она страдала этим недугом, подтверждают пузырьки со снотворными таблетками, обнаруженные в туалетном шкафчике в ванной комнате. Итак, ей кто-то повстречался. А может быть, ждал ее заранее? Но Исадора Шарп была серьезно больна. Лекарства, прописанные ей доктором Контурсом, никак не давали покоя следователю. Ведь именно эти таблетки принимала Эдит, и выписывал их ей все тот же злополучный доктор. Нет, — продолжал рассуждать Тобиас, — женщина, принимающая сильные сердечные средства, не стала бы на ночь глядя отправляться в такую даль и вообще подвергать себя всяческому риску, назначая свидание на улице. Тобиас прекрасно знал по своему горькому жизненному опыту, что сильно действующие лекарства, вроде тех, что принимали и его жена, и покойная Исадора Шарп, требовали строгого соблюдения распорядка дня и исключали всякие волнения и стрессы. Настоящая тайна. Тайна, написанная на песке и смытая водой. Как же не хватало сейчас Тобиасу старого напарника Арта Фрая! С какой радостью он бы встретился с ним и обсудил все свои проблемы! — Вот что я тебе скажу, старина Тоби, — сказал бы Арт. — Кто-то эту бабу ненавидел лютой ненавистью. Просто выносить не мог. Карл Резебек чувствовал себя преотвратно. Ему казалось, будто он погружается в какую-то трясину, выбраться из которой будет нелегко. Мистер Дунбар буквально потряс его до самой глубины души, будто бы в смерти Исадоры Шарп повинен никто иной, как сам Карл Резебек. Еще ни один человек не смел так разговаривать с шерифом города. Никто и никогда. Шериф вытер ладонью вспотевший лоб, взирая на глубокий каньон с крыши роскошного дома Генри Шарпа. Хозяин виллы переключился с любимого ежевичного вина на более крепкие напитки и уже осушил полбутылки джина, причем пил его довольно быстро и ничем не разбавляя. Наблюдая за ним, Резебек переминался с ноги на ногу, ощущая неловкость затянувшегося молчания. Как ему не хватало Маннинга, ведь у того был значительный опыт в делах подобного рода, и от того, что Маннинг сумел бы лучше справиться с ситуацией, Резебек снова ощутил всю тяжесть своей несостоятельности как полицейского. «Никаких завистников», — пьяным голосом объяснил Генри. «Она была чудесной женщиной, имела одних только друзей». Резебек нервно теребил в руках фуражку. Он чувствовал, что оставаться здесь бессмысленно, и, тяжело отдуваясь, снова вытер пот, стекавший с лица струйками. В этот момент Генри Шарп неожиданно вздрогнул, и остатки джина засверкали радугой на кафельном полу. Резебеку почему-то захотелось подойти к Шарпу и, положив ему на плечо руку, как-то успокоить несчастного, но он не шевельнулся. — Мне надо задать вам несколько вопросов, мистер Шарп, — сухо начал шериф. — Я знаю, сейчас вам трудно отвечать. — А когда мне будет легко? — выдавил Шарп. Он плеснул в стакан еще немного джина и осушил его одним большим глотком. — Но я чувствую, какие это могут быть вопросы, поэтому могу ответить на все сразу, Резебек. Нет, любовника у нее не было. Несчастной со мной она тоже не была. И никто из наших добрых соседей не хотел ей причинить зла. Нет, и еще раз нет, нет, нет, нет. И каждый раз, выкрикивая короткое «нет», Генри Шарп пьяно встряхивал головой. — А что с ней было не так? — поинтересовался Резебек. — То есть я хотел бы узнать, чем она болела. Она ходила к Контурсу, — начал Шарп, — и он выписывал ей какие-то лекарства, так что вам лучше побеседовать с ним. Понимаете, моя супруга не любила обсуждать со мной проблемы своего здоровья. Она считала, что это касается только ее, и поэтому никому даже не говорила, что наблюдается у врача. Я случайно узнал об этом буквально несколько дней назад. Генри Шарп немного помолчал, а потом вдруг заговорил быстро и бессвязно. Она никогда ни на что не жаловалась. Все держала в себе, считая, что ее проблемы могут плохо отразиться на моем настроении. Друзья ее просто обожали. Она была такая добрая и отзывчивая. Приносила домой бездомных кошек, потом как-то пристраивала их. Выхаживала птичек с перебитыми крыльями. Состояла в благотворительном обществе. Внезапно Генри Шарп разрыдался, склонившись на перила, и Резебек отшатнулся, потому что ни в одном своде законов не написано о том, что взрослые мужчины имеют право рыдать на глазах у других. Шериф надел фуражку и, быстро заморгав, отвернулся, не зная, как вести себя дальше. Он сам никогда не был не только женат, но и не знал, что такое искренняя привязанность к женщине? Все его любовные связи ограничивались визитами к проституткам, и поэтому такое поведение Шарпа не было предусмотрено жизненным опытом Резебека. Он медленно побрел к лестнице, неся в себе странное ощущение. Ему показалось, что Генри Шарп отныне потерян для общества навсегда. У самого выхода Резебек услышал, как в доме зазвонил телефон, и этот странный живой звук в обители смерти преследовал его еще некоторое время, когда он уже шагал по улице. — Это же ты звонил, признайся, — настаивала Каролина. Но Даниэль Ромеро упрямо тряс головой. — Клянусь, что нет. — А кто же тогда? — не отступала девушка. Его мускулистая рука лежала на ее животе. Каролина пристально взглянула в глаза своего любовника, но не увидела там ничего, кроме чуть заметного напряжения. Может быть, он что-то скрывает от нее? Ну, подумай сам. Кому еще придет в голову звонить мне, дышать в трубку, а потом, после пары дурацких фраз, вешать ее? — Я уже стар для таких розыгрышей, — признался Ромеро. — Мне почему-то не верится, — улыбнулась Каролина. Она знала, что ей давно надо было все выяснить до конца и расспросить его, кто же ты такой, Даниэль Ромеро, и зачем так поступаешь со мной. Каролина закрыла глаза и вдруг со всей отчетливостью увидела перед собой труп Исадоры Шарп, раскачивающийся на волнах. На вечеринке у Дейла и Эммы Гамлет разговор шел в основном о смерти Исадоры Шарп. Все остальные темы словно отодвинулись на второй план. Дейл Гамлет, полнеющий бизнесмен лет 40, своей внешностью напоминавший пончик, старался изо всех сил веселить гостей. — Привет! — раздался сзади чей-то голос. Дейл обернулся и увидел прямо перед собой никогда не унывающую Мот Логан. Каждый раз при виде этого энергичного создания Дейл Гамлет ощущал прилив свежих сил. Женщина излучала здоровье и жизнерадостность. — Добрый вечер, милая! — радостно отозвался Дейл, и тут же лицо его приняло серьезное выражение. — Не совсем удачное время для вечеринки, да? — Я понимаю. Надо было, конечно, все перенести, но я не успел никого предупредить. Мот Логан начала перебирать жемчужины своего ожерелья. — А моему мужу на все наплевать, — вздохнула она и кивнула в сторону подвыпившего Эйба. Потом наклонилась к Дейлу и доверительным тоном добавила — микросхемы. У него в голове только одни микросхемы. — Ну, это понятно. Микросхемы — его хлеб. Еще мне не хватало на супружеском ложе выслушивать про микросхемы, — пожаловалась Мот. По ее раскрасневшемуся лицу Дейл догадался, что она приняла изрядную дозу спиртного, а что у него и есть мужского, так это уж точно микро, — заявила Мот и тут же рассмеялась. Однако Дейл Гамлет так и не понял, в чем тут заключается юмор. Он сделал еще один глоток и положил руку на плечо Мот. Ее кожа показалась ему нежной и приятной. Мот заморгала наклеенными ресницами и словно ненароком прижалась к нему. Всего на секунду, не более, но Дейл тут же почувствовал, как тревожно забилось его сердце. — Ты не обидишься, если я уйду по-английски, не прощаясь? — прощебетала Мот. — У тебя назначена встреча? — удивился Дейл. — Именно так. Но думаю, что моего отсутствия сегодня никто не заметит, включая, разумеется, и Эйба. — Ну, понятно. Микросхемы надоели, — подумал про себя Дейл. — Хотя все говорят, что она серьезно больна. Он смешался с гостями, ощущая, что невольно стал одним из участников поминок по Исадоре Шарп, и уже подходя к жене, почему-то вспомнил, что она, так же, как и Мот Логан, ходила к тому же самому врачу Эндрю Контурсу. Юноша припарковал свой «Фольксваген» в переулке и, выйдя из машины, скривился, увидев при свете уличного фонаря, что бока автомобиля порядочно забрызганы грязью. А потом повернулся и направился к большому жилому дому вдоль булыжной мостовой. У стеклянной входной двери он немного замешкался, словно сомневаясь, правильно ли поступает, вздохнул и решительно толкнул дверь. Нет, отступать уже поздно. Теперь ты вошел в мир, где принято ходить в наглаженных рубашках, а если уж носишь джинсы, то следи за тем, чтобы они были самой последней и престижной моды. Юноша медленно поднялся по ступенькам наверх и на площадке опять остановился. Впереди виднелась знакомая дверь. Некоторое время он чувствовал себя растерянным, словно в смятении позабыл адрес и теперь не был точно уверен, в тот ли дом попал и та ли самая дверь находится перед ним. Но это замешательство вскоре прошло, он решительно взялся за ручку и, повернув ее, вошел в квартиру, где в нос ему тут же ударил застоявшийся спертый воздух. Такой запах, наверное, бывает внутри склепа. Юноша вошел в гостиную, забрался с ногами на диван и, сняв очки, потер пальцем переносицу, а потом огляделся. Темный экран телевизора, бесконечные фотографии на стенах и пачка старых газет на журнальном столике. От этого, видимо, ему никуда уже не убежать. Он вспомнил слова своего психиатра, криво усмехнулся и, закрыв глаза, предался воспоминаниям, пробуя забыться, но боль все сильнее овладевала им. Тогда он поднялся с дивана и принялся расхаживать по комнате, затем вошел в спальню и мельком взглянул на неопрятно заправленную постель. На круглом столе у окна выстроилась целая галерея фотографий в аккуратных деревянных рамках. О, Господи, пронеслось у него в голове. И зачем только отец выставляет их на показ? Ну, зачем ему хранить все это сборище, лишний раз напоминающее о давно ушедшем прошлом? Надо бы устроить этим фотографиям хороший погребальный костер. А лица, смотревшие со снимков, словно обвиняли юношу в чем-то. Словно это были не его родные, а члены суда присяжных, готовые вынести ему обвинение в страшном преступлении. Возможно, преступление состоит в том, что я остался жить. Это мой единственный грех. Мот Логан, бросив полупьяного мужа на вечеринке, быстро забралась в автомобиль и подъехала к своему дому. Войдя внутрь, она с удовольствием прислушалась к одиноким звукам собственных каблучков, эхом разносившимся по пустой вилле. Потом прошла в ослепительно белую кухню, напоминавшую своей чистотой операционную, и из ящика набрала целую горсть жареных семечек. Некоторое время она задумчиво жевала очищенные зерна, затем поднялась в огромную спальню, скинула платье, нижнее белье и облачилась в короткое черное платьице, по длине едва доходящее до середины бедер. Спускаясь в холл, Мот почувствовала приступ боли в груди и невольно задрожала, ощутив свежесть ночного ветерка, свободно проникающего в комнаты через распахнутые окна. Она стала уже привыкать к сердечным приступам, хотя на этот раз боль немного напугала ее. Подумав несколько секунд, Мот решительно подошла к телефону, сняла трубку и набрала номер. Правда, звонить доктору было уже поздновато, но тревога не покидала ее, и она все же посчитала необходимым на время позабыть о приличиях. На другом конце провода раздался знакомый голос Эндрю Контурса. — Доктор Контурс, — защебетала в трубку Мот, — говорит миссис Логан. — Слушаю, — кратко произнес доктор и замолчал. — Простите, я не хотела тревожить вас так поздно, но у меня снова появилась боль в сердце, похоже на приступ. Было слышно, как доктор тяжело вздохнул. — Милая моя, я вас как будто вижу сейчас. Во-первых, вы изрядно переутомились на занятиях по аэробике. Но как вы разговариваете, дает все основания предположить, что сегодня вы принимали спиртное. Мот Логан подумал о том, что иногда контур становился просто невыносимым. — Ну, немножко было, — созналась она, выглядывая в окно, где темнели силуэты деревьев. — Во всем надо знать меру, — изрек старую истину доктор, и в занятиях аэробикой, и в особенности в потреблении спиртных напитков. Вам же я посоветовал бы сейчас лечь и отдохнуть. А еще лучше постарайтесь заснуть. Думаю, ничего страшного с вами не происходит. Мот показалось, что в саду промелькнула чья-то фигура, и у нее перехватило дыхание. Она почувствовала, как на лбу выступила испарина. «Он уже здесь», — пронеслось у нее в голове. «Он уже ждет». «Спасибо, доктор», — быстро проговорила женщина и швырнула трубку на рычаг. Потом вышла из дома, чувствуя под босыми подошвами ног мягкую, чуть прохладную траву. Ночной бриз, дующий с океана, приятно освежал все ее тело. И снова сердцебиение и знакомая боль. Мот глубоко вздохнула и остановилась, разглядывая тени деревьев. Она почувствовала, как начинает возбуждаться, и тут ей вспомнились слова доктора. «Ничего серьезного, надо прилечь». «Да, я как раз и собираюсь прилечь», — мысленно согласилась Мот с Контурсом. «В каком-то смысле, разумеется». Она вошла в беседку и замерла, прислушиваясь к ночным звукам. Где-то совсем рядом скрипнули деревянные доски настила. Мот закрыла глаза, стараясь не обращать внимания на боль. Он подошел совсем беззвучно и, обхватив ее тело, прижал к себе. Она чувствовала его дыхание на своем затылке, а потом он стал снимать с нее платье и очень скоро отбросил его в сторону, как ненужную оболочку. Наконец Мот повернулась и в темноте увидела его красивое лицо. Она закрыла глаза и уже в который раз почувствовала себя совсем юной и счастливой девушкой, взмывающей в небеса на невидимых качелях.